О смерти мужа Алла узнала только сегодня. Они с Сергеем уезжали на 3 дня по Золотому кольцу. Господи, как прекрасно они провели время в Суздале. Алла любила ездить с Сергеем, любила испытывать чувство некой элитарности. Сергея знали везде, но не просто знали, а относились к нему любезно-почтительно. У них всегда был самый лучший номер, кормили их в отдельных кабинетах. В магазинах Сергея встречали директора и сразу же вели в подсобку. Что и говорить. Ее будущий муж был человеком влиятельным. С Игорем она ездила всего лишь 1 раз в Дом творчества писателей и испытала острое чувство стыда, когда их поселили в узком, как пенал, номере с видом на какие-то сараи. Это было вдвойне унизительно, потому что был самый сезон, конец сентября, и дом просто ломился от знакомых. Она встретила здесь свою портниху Стеллу, жившую, естественно, в люксе, знакомого директора ресторана, занимающего 2-комнатный апартамент, да и других людей, которых постоянно встречали на премьерах и вернисажах. Они все устроились прекрасно в писательском доме. Войдя в комнату, увидев обшарпанные стены и побитую мебель, Алла сразу же устроила скандал. Она кричала, что Игоря не уважают, о том, что он мямля и не умеет постоять за себя. Почему все умеют устраиваться, а он нет? «Я никогда не устраивался». «А брал, что мне дают», — ответил муж. И тут Алла напомнила, сколько трудов ему стоило получить путевку в этот курятник, как ему нагло отказывали, как над ним издевались. И вот когда путевка получена, их селят в какую-то щель. Он же видел, как живут все его знакомые. Бурмин зло ответил, что он вообще удивляется, почему ее знакомые попадают в лучший сезон и занимает лучшие номера в Доме творчества писателей. «Они просто умеют жить!» — зло крикнула Алла и ушла из комнаты. 24 дня она провела практически в номере Стеллы. С Сергеем они тоже были там, в июне этого года. Как он говорил, закатились на 10 дней. Встречать Сергея приехал директор дома. Он немедленно устроил их в 2-комнатном номере с видом на море, и питались они отдельно и вкусно, не то что в прошлый раз. «Я, конечно, не Лев Толстой», — смеялся Сергей, — «но и его бы здесь так не принимали, как меня». Внешне Сергей ни в какое сравнение с Игорем не шел. Она увидела Игоря в Болгарии в свете вспыхивающих и гаснущих фонарей в ресторане, и сердце у нее тревожно забилось. Потом были чудесные дни на побережье в Софии, которые кончились сразу в Москве. Конечно, Бурмин был достаточно известным и весьма уважаемым человеком, и понятие «жена Бурмина» стало для нее неким званием, которое она охотно носила в своей компании. Встреча в Болгарии вылилось в своеобразное продолжение съемки музыкального фильма «Продолжение праздника». А дома Игорь много и тяжело работал, был очень занят и вообще не склонен к светским развлечениям. Дело для него являлось главным, все остальное он просто не замечал. Нет, он не просиживал дни и ночи в архивах и библиотеках. Они ходили в гости, в театры, на премьеры и у себя людей принимали. Но ей было нестерпимо, болезненно скучно с друзьями Игоря. Она привыкла к легкости, веселому отношению к жизни. К людям, которые никогда не говорили о своей работе. Работа давала им возможность проводить время в застольных беседах, ездить на юг и Прибалтику, кататься на лыжах в Бакуриане и Терсколе. Поэтому Алла никогда не знала, где и кем работают веселые мужчины из их компании. Для них была другая градация — солидный человек. Сергей был именно таким. У него водились деньги, и немалые. Он ездил на Мерседесе, умел одеваться. И ничего, что он не был красавцем. Для мужчины это не главное. Алла едва успела войти в квартиру, как зазвонил телефон. Она подняла трубку, и незнакомый работник Союза писателей рассказал ей о смерти мужа. Он сказал, что похороны будут организованы, что всем занимается Виктор Горелов. Алла повесила трубку, достала сигарету и закурила. Известие о смерти Игоря не потрясло ее, а наоборот, она почувствовала облегчение. Все эти дни она жила с ощущением некоторого дискомфорта. Суд, раздел имущества, размен квартиры. Она села в кресло и мысленно подсчитала, что у нее осталось. Двухкомнатная прекрасная квартира на улице Чаплыгина. На книжке у Игоря было минимум 1007. Машина, правда, старая, но Сергей поможет ей хорошо продать. Краем уха она слышала, что Игорь покупает полдачи на 42-м километре. Если он оформил покупку, тогда вообще все прекрасно. Как человеку холодному, ярко выраженному эгоцентрику, ей не свойственны были добрые движения души. Бывший муж для нее не существовал. Этот человек ушел из ее жизни, а, следовательно, не заслуживал ни слез, ни жалости. Она всем говорила, что с бывшим мужем у них не было взаимопонимания. Не догадываясь, что взаимопонимание не слова, а действия. Но сейчас она об этом не думала. Она подошла к шкафу и перебрала платье. Панихида, конечно, будет в центральном доме литератора, поэтому необходимо красивое черное платье. А вот черного как раз и не было. Нужно звонить Стелле, ей привозят для продажи фирменные тряпки. Конечно, жалко выкидывать 400 за платье, которое наденешь один раз. Жалко. Нужно одолжить у подруг. Не может же она прийти на похороны, бог знает в чем. Но сначала необходимо позвонить Сергею. Алла посмотрела на часы. 12, наверняка он обедает. Она набрала номер ресторана в теплом стане. Там обедают все солидные люди. Телефон долго не отвечал. Потом в трубке послышался гортанный голос. «Слушаю». «Это ты, Гурам?» «Я». «Это Алла?» «Слушай, какой подарок, клянусь честным словом? Приезжай, дорогая». «Не могу, Гурамчик. Сережа у тебя?» «Что ты звонишь Сереже да Сереже? Слушай, я же тоже мужчина. Когда мне позвонишь?» «Скоро, Гурамчик, скоро. Тогда сейчас позову». Сергей подошел к телефону минут через 5. «Здравствуйте», — нараспев произнес он. «Сережа, немедленно приезжай». «А что случилось?» «Игорь умер». Сергей помолчал некоторое время, потом сказал: «Жди». Он вышел из кабинета администратора и мимо кухни прошел в небольшой зал. Там сидели еще двое. «Ну, что?» — усмехнулся золотозубо Виктор Константинович. «Соскучилась твоя?» Он ковырял в зубах спичкой. «Не тот шашлык дал нам, Гурам, не тот. Он был здесь старшим и по возрасту, и по чину. Некий генерал, командующий одним из направлений дела, в котором крутился Сергей Пронин. Второй был совсем молодой парнишка, только что выпущенный в дело, и поэтому еще жадный и нахальный». «Ты чего, Серж, такой задумчивый?» — спросил он. «Умер муж Алла». «Что ты говоришь?» — радостно ахнул Виктор Константинович. «Вот это повезло». «Не понял?» — Сергей разрезал шашлык. «Дурак, теперь ты женишься на вдове известного писателя, и твои деньги автоматом станут наследством, а не левыми. Теперь у тебя все доходы трудовые. Это хорошо. Гурам!» Лицо администратора просунулось в дверь. «Еще бутылку коньяка». «А может, хватит?» — — неуверенно сказал Сергей. — Нет, не хватит. Такое дело требует осмысления. Что ты имеешь в виду? А то, что мы на имя твоей Аллы можем теперь официально положить часть денег. Сколько? Поначалу немного, 1050, потом добавим. Ты думаешь, ее муж столько зарабатывал? А ты сможешь доказать обратное? Не знаю. А я знаю. Жена писателя. Книги, фильмы. Деньги дома держала, потом продала украшения, которые он ей дарил. Кто связываться будет? Повезло тебе, Сережа. Ты нынче лицо официальное. Муж богатой женщины. Кстати, отчего он умер? Она не сказала. Да, впрочем, какая разница? Знаешь, тихо сказал Сергей, она так спокойно говорила, будто он ей и не муж, а так малознакомый человек. Так она же известная стерва, акула. Ты смотри, выпотрошит тебя. Меня? Сережа усмехнулся. И Виктор Константинович понял, что его не выпотрошишь. Третий не вмешивался в разговор. Он жадно ел и пил, думая о пачке денег, которую ему передали. Если там 2000, тогда он сможет завтра купить 8-ю модель «Жигулей». Только это занимало его сегодня. Он ждал момента, когда останется один и со сладостным восторгом пересчитает деньги. «Мы тут с Сашей покукуем, а ты поезжай», — сказал Виктор Константинович. «Неудобно, надо утешить». Он захохотал, золотозубый рот вспыхнул в свете тусклой электрической лампы. Сергей допил боржоми и встал. «Я поехал». Когда Сергей позвонил, Алла варила кофе. Она открыла ему дверь, соблазнительно доступная и красивая. И Сергей на время забыл о разговоре в ресторане. Он притянул ее к себе, и они так и вошли в комнату. «Подожди, ну подожди», — шептала Алла. «Дай раздеться». Ее возбуждал этот человек, его сила и страсть, и она сама заражалась ею. Потом они лежали и курили. «Ой!» — Алла вскочила, кофе убежал. «Ничего, сваришь новый». Сергей любовался ее прекрасной фигурой. «Бывает же все так красиво». И снова зазвонил телефон. «Да, Бурмина. Да, есть». «Видите ли, муж давно уже сложил архив». «Да, он в двух сумках». «Нет, я сейчас не могу». «Не могу». «Хорошо, через 10 минут». «Что там?» «Да из Союза писателей. Хлам этот бумажный забрать хотят». «Какой хлам?» «Да архив Игоря». «А может, он денег стоит?» — насторожился Сергей. «Ты в своем уме? Каких денег?» «Ну, после смерти писателя его заметки всякие печатаются, так?» «Печатаются. Для этого и есть комиссия по литнаследству. В нее, кстати, обязательно входит жена. Они бумажки эти разбирают и готовят к печати. А вдова деньги получает. Отдай, Сережа». «Кому?» «Да он просил, чтобы я выставила сумки на площадку». Сергей натянул брюки и, шлепая босыми ногами по полу, вытащил к дверям сумки. Приоткрыл дверь и выставил их на лестницу. «Интересно, кто же возьмет?» Он наклонился к глазку. Сначала послышались шаги, потом глазок закрыла ладонь. Когда ее убрали, никого на площадке не было. «О, козел!» — засмеялся Сергей. «Конспиратор!» Он хотел открыть дверь, но загудел лифт, и Пронин пошел пить кофе. Он выпил чашку, закурил. «Завтра подадим заявление в ЗАГС, а через 3 дня распишемся. Там же срок 3 месяца. Это мои трудности». Алла с восхищением поглядела на Сергея. «Да, ты не Бурмин. Хотя о покойниках не принято плохо говорить, но с твоим Игорем не украсть, не посторожить. Совсем никчемный человек был. Он писатель, — обиделась Алла. А знаешь, сколько в Москве этих писателей? Нет. Мне один мужик, у них похоз счастья работает, говорил, 2000. Ты думаешь, всем на хлеб хватает? То-то. Игорь зарабатывал? Зарабатывал, — презрительно сощурился Сергей. На дубленку ты у него еле-еле выбила. А машина? Старенький москвич? Кстати, я его отгоню на станцию. Там его сделают и продадут. Как с квартирой будем решать? У тебя 2 комнаты в центре, у меня тоже. Хочешь, обменяем на 1, представляешь? 4 комнаты. Отделаем как картинку. Все сдохнут от зависти. Это мысль. Алла посмотрела на Сергея. Он сидел голый по пояс, крупный, плечистый, уверенный в себе. Настоящий мужчина, охотник и добытчик.